Вы удовлетворены, генерал Блэр? Никакой фикции, не так ли? Последовала короткая пауза, после которой Джаблонский расплылся в улыбке. Благодарю вас, генерал Блэр. Слово генерала Рутвина всегда было надежной гарантией. С минуты он слушал генерала, а когда заговорил снова, блеск в его глазах, которыми он смотрел на Мэри Рутвин, никак не вязался с его дружелюбным тоном. Но не вздумайте использовать эти деньги как приманку и набивать полный дом фараонами, иначе ваша дочь никогда не скажет вам больше ни одного слова. Не беспокойтесь, я приеду. Ведь у меня имеется основание, чтобы встретиться с вами. 50 тысяч, если говорить точнее. Он повесил трубку. Вставай, Телбот. Едем на свидание с высшим обществом. Ага. Он не связан. Я сидел на двери. А потом вы отдадите меня в руки полиции и получите 15 тысяч. Разумеется. А почему бы нет? Я могу привезти вам $1000. В их пользу говорит тот факт, что они. Он посмотрел на меня, что-то обдумывая. С тех пор море. Я не все при вас. Не валяйте дурака. Дайте мне неделю срока или, пожалуй, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Таков девиз Заблонского. Ну, пошли. Думаю, этой ночью предстоит интересная работенка. Он распутал меня, и мы вышли из дома через гараж. Заблонский держал девушку за руку. В другой руке у него был пистолет, направленный мне в спину. Я не видел его, но знал, что он у меня за спиной. Было совершенно темно. С северо-запада дул ветер, принося с собой запах моря и холодный косой дождь, который громко шумел в кронах пальм. До форда Джаблонского не было и 100 ярдов, но пока мы их прошли, успели вымокнуть до них. В этот ненастный вечер на стоянке было пусто. Но даже несмотря на это, Джаблонский оставил свою машину в самом темном уголке. Это было в его стиле. Открыв обе дверцы Форда, слева встал у задней. Сначала леди. С другой стороны, а вы, Телбот, за руль. Он плотно захлопнул дверь, как только я сел за руль, а сам проскользнул на заднее сиденье. Чтобы я не забыл, в каком нахожусь положении, он приставил к моему затылку дуло своего маузера. Выезжайте на шоссе и сворачивайте на юг. Я нажал соответствующие кнопки, проехал по пустынной территории мотеля и свернул направо. Джаблонский обратился к девушке. Ваш отец живет немного в стороне от главного шоссе, не так ли? Да. Туда можно попасть по каким-нибудь другим переулкам или проселочным дорогам. Да, можно объехать город стороной и, ладно, поедем напрямик. Будем рассчитывать на то, что никому не придет в голову разыскивать Телбота в радиусе 50 миль. От Марлбо-Спрингса. Мы молча проехали через городок. Дороги были почти безлюдными, если не считать полдюжины пешеходов. Дважды я попал на красный свет двух единственных светофоров в городке. И оба раза, пока мы пережидали, дуло пистолета касалось моего затылка. Вскоре мы выехали из городка. Дождь лил потоками, казалось, что мы проезжаем под водопадом, а наши дворники не были предназначены для езды под водопадами. Мне пришлось сбавить скорость до 20 миль в час, и даже при этом я ехал почти вслепую, особенно после того, как фары встречных машин направляли на нас свои лучи, расползавшиеся яркими пятнами по лобовому стеклу. Эта слепота становилась почти полной, когда нас обдавали обильные фонтаны воды, поднятые проносящимися над этими машинами. Мэри Рутлин пристально всматривалась в эти сменявшие друг друга вспышки и провалы темноты. Вероятно, она хорошо знала дорогу. Однако в этот вечер все стало неузнаваемым. Мимо прогромыхал грузовик, и она чуть было не пропустила поворот. «Сюда! Стойте! Надо свернуть сюда!» Она так крепко сжала мою руку, что Форд занесло на обочину, прежде чем я успел его выпрыгнуть. Сквозь струи дождя слева, ярдов на 50 сзади, я увидел размытое свечение огней. Дорога была слишком узка, чтобы развернуться, поэтому я дал задний ход и почти медленно свернул на боковую дорогу.